Пункт? Нет. Стоп. Больше никаких пунктов и планов. Мам, вот ты всю жизнь привязана к папе, так ведь? При этом, извини, но ты столько бегала за ним с самого начала. Ты за ним, он от тебя. Тебя это устраивает? Не устраивало бы. Я бы не прожила с ним всю жизнь. Прожила, да. А ты была с ним счастлива? Конечно. Ни секунды не задумываясь, выпалила мама. Скорость реакции ошеломляла. Неожиданно. Можно было ожидать, а что такое счастье? А где оно? А бывает ли? Ну, в крайнем случае, всякое бывало, но... Откуда вдруг выпрыгнуло такое уверенно дерзкое «конечно»? Была? И была, и есть, и буду, сколько нам осталось. Мам, ты же меня обманываешь. Нет. Спокойное «нет», когда никому ничего не нужно и не хочется доказывать. Когда убежден в словах на все возможные проценты. Ты всю жизнь его пытаешься удержать. Он тебе изменял, уходил. Тебе мерещились любовницы в каждой продавщице хлеба. Стоило бы тебе расслабиться, его бы сдуло тут же. Это счастье. Никого никогда силой не удержишь. Если бы он хотел уйти, ушел бы. И да, уходил. Но ведь возвращался. А мне это и нужно. А то, что я, как ты говоришь, бегала за ним и привязывала, тогда... Но это моя жизнь. Мне нужен был он, именно этот мужчина. Я его любила и люблю. Мне нужна была семья. Да, бывало больно, но это в прошлом, не вспоминаю. И я всегда знала, ради чего терплю. Ради сегодня. Ради всей прожитой вместе жизни. Ради того, о чем я мечтала. Чтобы у меня была моя жизнь именно такой, какую я хотела и какую выбирала каждый день. Не знаю, смогла бы я так. Не надо так, надо по-своему. Я жила так, как считала нужным. Не думала о том, кто и что говорит, жалеют ли меня, злятся ли, может, кто-то не понимает. Какая разница? Где сейчас те, кто жалел или злился? Вот. Ведь что такое любовь? Не то, когда у тебя сердце прыгает белкой. Вот мы лежим иногда с отцом вечером на диване, смотрим кино. Я дотронусь до его руки, и все. Он рядом, мне хорошо. И больше ничего не надо. Но это не приходит сразу. Даже в первые годы брака не приходит. Почему ты никогда со мной так не разговаривала раньше? Почему не рассказывала о том, как надо? Я не хотела на тебя давить. Тебе нужно было жить самой. Мама, больно в горле. Обидно до слез. Ведь ей всегда так было нужно, чтобы кто-то подсказал, посоветовал, поддержал. Мне было нужно. Вокруг столько всего давило и ломало. А ты не хотела. Я же твоя мама. Я о тебе заботилась. Кто, если не я? Да и если бы я что-то посоветовала, ты потом считала бы меня виноватой в твоих несчастьях. Мне ведь тоже никто не подсказывал. Так в ваше время все было расписано, и спрашивать ни у кого не надо. Все просто и ясно. Окончила школу, институт или ПТУ. Устроилась на работу и сидишь на одном месте до пенсии. Замуж за одноклассника, соседа или сокурсника. Первого, кто попадется. Потому что в 20 нужно уже родить. Родила и свободна, считай, состоялась. Ну и желательно дальше жить так, чтобы соседи пальцем не показывали. А сейчас какой-то кошмар. Все нужно успеть, все охватить. И образование, и личный рост, и кругозор, и спорт, и карьеру, и деньги, и любовников разных, и замуж, и детей, и социальный статус. Все вынь да положь. Как женщине не сойти с ума? Легко. Из всего этого списка можно смело оставить только замуж и детей. Ну, для особо жаждущих еще добавить работу любимую, когда прям нравится. И все. Все просто. Не бери на себя слишком много. Надорвешься. Ночью Олег прислал несколько сообщений. После первого стало понятно, что он сильно пьян и плохо понимает, что делает. По классике жаловался на жизнь, терзался чувством вины и клялся, что скучает. Слишком избитая ситуация, чтобы на нее хоть как-то реагировать. Марина и не реагировала. Отключила звук и продолжила спать. Утром открыла страницу Мэри, ставшую за последние месяцы частью ее жизни, чтобы убедиться, все у них хорошо. На прошлых выходных ездили на дачу к родителям, жарили шашлыки и фотографировались с шампурами в руках. А вчера был день рождения друга, с которого Мэри ушла очень рано, потому что делать ей там нечего. Есть ничего не может, быстро устает и пить нельзя по понятным причинам. Марина удалила свою пустую страницу из этой соцсети, избавив себя от искушений еще за кем-то когда-то следить. А потом заблокировала номер Олега. Хватит, это уже даже не смешно. Взяла отпуск. Сходила один раз в ближайший парк, поговорила со Светкой по телефону, а потом несколько дней не выходила из квартиры. Когда хотела есть, заказывала что-то из первого попавшегося ресторана. Но редко, аппетита почти не было. Еда стала однообразной, пресно-безвкусной, как и тянувшиеся дни. Она смотрела то один сериал, то другой, обрывками, не вникая в сюжет и не различая героев. Пробегала глазами статьи и новости в интернете, забывая их через 5 минут. Все события сливались в одну пеструю лоскутную ленту без начала и конца. Она подумала, что снова выглядит и ведет себя как типичная героиня мелодраматического фильма, которая оказалась в тупике, вдруг увидела собственное бездонное одиночество и теперь инертно существует, спрятавшись в безопасном мире своей комнаты. Подумала и тут же отбросила эту мысль, туда же, где хламились новости и отрывки сериалов. Уколы не действовали даже от самой себя. Было настолько все равно, что при других обстоятельствах можно было бы порадоваться, что наконец-то удалось избавиться от самоедства. Вскоре приехали Лена и Светка, настороженные длительным молчанием подруги. «Мать, хоть ты и решила не подавать признаков жизни, мы знаем, где тебя искать. Не скроешься», — с порога объявила Светка. «У нас шампанское и торт. Ты же не на диете?» — озаботилась Лена. Светка тут же принялась рассказывать про свой новый сумасшедший роман. На невозможно скучном форуме с непроизносимым названием и темой, куда ее заставило пойти начальство, среди сотни седовласых старцев встретился энергичный и симпатичный Максим. Они со Светкой почти сразу заметили друг друга и пошли на сближение. Прошел месяц, и сближение стало максимальным. Ни дня врозь. «Вы знаете, как я отношусь к таким парочкам и всем этим муси-пуси. Но Макс не такой, и он совсем не раздражает меня. Представляете, впервые лет за, не знаю, несколько, встречаю мужика, который вот совсем и никак не раздражает. Ни голос его, ни даже руки». Это была серьезная заявка, так как у Светки был какой-то особый пунктик на мужском голосе и руках. Здесь ей сложно было угодить. Она сама не понимала конкретики, но буквально мелочь, тембр по телефону или при повышении голоса, форма ладоней или длина пальцев могла вдруг стать непреодолимым препятствием для общения с мужчиной. Но в этот раз, судя по всему, все сошлось, и непривычно восторженная Света в красках описывала, как они планировали и организовывали свой первый совместный мини-отдых в Питере. «Ты же не любишь Питер», — резонно заметила Лена. «Может, на этот раз понравится. Компания же много значит». Лене тоже не терпелось поделиться новостями. Костя сделал ей предложение. Официально, с кольцом. И даже вставал на колено при всех друзьях-медиках. Они громко аплодировали. тут же стали обсуждать, в каком ресторане лучше гулять и понадобится ли им разбавленный спирт для праздничной атмосферы. А Лена хлопала глазами и не знала, как реагировать. Вот и сейчас, сию минуту, рассказывая об этом подругам, тоже не знала. В глубине души я этого ждала давно. Может быть, слишком долго. И вот теперь перегорела? Надо ли мне это? Глупая, конечно, надо. Уж кому-кому, а тебе точно надо замуж. Надеюсь, ты согласилась? Мягко спросила Светка. Я ничего не сказала, но все решили, что согласилась. Вот что значит ученые и эти, как их, инженеры душ. Или тел. Если врачи-то... Инженеры душ — это писатели. Не умничай. Я имела в виду, что люди видят насквозь, как рентген этот их. Если есть настоящие друзья, которые могут за тебя искренне переживать и не менее искренне радоваться, шансы на то, что жизнь пройдет без психоаналитиков, повышаются. Разговоры с подругами не раз исцеляли Марину, поднимали в прямом смысле этого слова и давали силы жить дальше. Начинался вечер, любимое время суток, и она решила пойти в парк рядом с домом, пройтись, присесть где-нибудь под деревом. Самый простой вид досуга. Но во взрослой, занятой жизни именно он почему-то становится почти роскошью. На лавочке напротив бурлила большая компания молодых людей, не старше 25 лет. Шумные, но, очевидно, дети из приличных семей. Хорошо одеты, грамотная речь. Их бойкий разговор периодически прерывали взрывы смеха. Они были поглощены своей беседой, не обращали никакого внимания на внешний мир и поэтому не замечали, что большинство людей вокруг за ними наблюдают. С интересом, как-то по-доброму, без осуждения или раздражения. Марина тоже рассматривала этих ребят. Они были так не похожи на ее поколение в 20. От них на много метров вокруг веяло спокойствием и любовью к жизни, умением наслаждаться моментом. Девушки расслабленно сидели, не принимая никаких красиво-соблазнительных поз. Глаза не бегали в поисках внимания со стороны парней. А парни, между тем, смотрели на своих барышень с нескрываемой лаской и благодушием. Если бы можно было вернуться назад, Марина хотела бы в свои 20 лет оказаться именно в такой компании. И тогда ее жизнь наверняка сложилась бы по-другому. Или, по крайней мере, сама она была бы другой, лучше. Она включила аудиокнигу, прикрыла глаза и стала слушать. Первую попавшуюся из серии «Бестселлеры». Книга была про поиски себя. Как обычный человек вдруг начинает открывать в себе неведомые глубины и устремляется в духовный рост. Марина такое не любила. Банальности, которые герои-мудрецы в таких произведениях изрекали как сакральные знания, причем не всем доступные и в какой-нибудь причудливой форме, выбирая для этого особые моменты. Это раздражало. Но этим утром она почему-то решила стать последовательной, доводить начатое до конца, и добросовестно слушала, пропуская половину мимо. Скука редкая. Так что она очень обрадовалась, когда почувствовала, что кто-то тронул ее за руку. Избавление пришло. Хотя обычно злилась, когда нарушали ее уединение. Молодой парень из той шумной компании сидел рядом и улыбался. «Здравствуйте. Добрый день. Извините, пожалуйста, за беспокойство». «Ничего. Вы музыку слушаете?» Он сам тут же усмехнулся странности своего вопроса. «Нет, книгу». «Книгу? Класс, я тоже люблю. Что-то интересное?» «Я вам помешал?» «Нет, нет, если честно, книга — ерунда, мне не понравилось». «А, ну хорошо, значит, не помешал. А то я смотрел на вас. Вон там, — он указал на соседнюю лавочку, — мои друзья. Я смотрел и не выдержал, так захотелось к вам подойти, познакомиться. А предлог не придумал. Вы уж извините. Так что, как есть, говорю. Без предлогов. «Ко мне? Почему вдруг? Вы мне понравились». Это прозвучало так просто и естественно, что сбивало с толку. Никаких привычных намеков, хождения вокруг да около, недомолвок. «Вы понравились? Я подошел». Детская непосредственность и открытость. Недостижимая ступень внутренней свободы. «Спасибо. Мне очень приятно». Марина чувствовала благодарность за это признание. Парень вызывал доверие. Да и зачем ему обманывать? «Это мне приятно. Я, кстати, Иван. А вас как зовут?» «Марина». «Марина. Значит, книга вам не понравилась. А кино вы любите?» «Люблю. Триллеры и детективы». «Класс. Я тоже. Может, сходим в кино?» «Мы с вами?» «Да. А что не так?» «Как-то странно». «Почему?» Так и хотелось сказать ему что-то вроде «Да потому что ты мне в сыновья годишься, малыш». Но парень так искренне недоумевал, и это обезоруживало. Поэтому в ответ Марина только рассеянно пожала плечами. «Понял. Вы не знакомитесь на улице, да? Это вас смущает?» «Точно. Хорошо, что он сам придумал объяснение». «Без проблем. Тогда давайте так. Завтра в 10 утра я буду ждать вас вон в том кафе, видите? Напротив. Оно хорошее, точно говорю. Ну, такое приличное место. Позавтракаем, познакомимся получше. Окей? Согласны? То есть, нет, не так. Я буду вас там ждать, в любом случае. Просто знайте, что в 10 утра я там сижу и жду. И приходите». Марина смеялась в ответ. «Я серьезно, не смейтесь. Завтра в 10. Решено. Решено же, да?» «Вань, идешь?» — позвал его кто-то из друзей. «Так, мне пора. Это... Извините, что так, но, правда, очень надо идти. Ладно? До завтра тогда, да? В 10. Вон там. Запомнили? Я за свои слова отвечаю. Я точно приду. И не думайте, я не маньяк, не бойтесь». Он побежал к друзьям, потом обернулся, сложил ладони вместе в умоляющем жесте и губами проговорил «пожалуйста». Марина снова засмеялась, одна и в голос. За последние 5 минут этот парень заставил ее дважды смеяться так, как даже не вспомнить когда, как давно. Маленькое чудо по имени Иван ворвалось в ее жизнь и показало, что не все потеряно. Дни идут, солнце светит, и все еще может быть очень хорошо и красиво. Настроение моментально улучшилось. «Алло, Свет, представляешь, мне только что назначил свидание парень лет 25. Анекдот». «С чего это анекдот-то? Симпатичный хоть?» «Очень». «Ого, ну так иди». На назначенную встречу она не пошла, решив, что такие истории должны оставаться недосказанными, с открытым финалом, который не подразумевает разочарований. Но очень захотелось начать следующий день красиво, с завтрака в красивом месте, в красивом платье и легком макияже. Зашла в кафе, где не так давно встретила свою сокурсницу Наташу, жену музыканта. В душе Марина надеялась увидеть ее снова, поболтать. Наверняка из сегодняшнего дня она посмотрела бы на нее совсем другими глазами. Возможно, даже отметила бы что-то в пример для себя. Но Наташи в тот день не было. Заказала кофе и десерт. Красивая жизнь должна начинаться со сладкого. А именно такое сочетание — кофе и пирожное — вместо традиционных сырников с яичницей или еще хуже, полезного смузи с мюсли, ассоциировалась с чем-то шикарным и расслабленным, с теплым наслаждением, с Италией, например. С первым же глотком пришло щемящее понимание того, как же сильно она соскучилась по простому кофе на самом обычном традиционном молоке, а еще по пирожному медовик. Она чуть не заскулила от удовольствия. Никакой миндальной латте с йогуртовым суфле рядом не стояли. И зачем она так долго внушала себе любовь к этим странным вкусам? Сколько глубоких мыслей о собственной жизни может вызвать правильная чашка кофе? Мужчина рядом сделал глоток и слегка прикрыл глаза, смакуя. Потом удовлетворенно кивнул и произнес вслух: «Да, кофе они варить умеют». Марина улыбнулась, а мужчина, видимо, обрадовавшись возможности выговориться, продолжил: «Я кофеман. Без кофе утро не утро. Вот мне скоро на работу, но я все равно здесь. Потому что то, как пройдет день, зависит от утра, от того, каким оно было. Я в этом уверен на все 100. И поэтому важен кофе. А его мало где умеют варить. А здешние вам нравятся, судя по всему?» «Очень. И вкус, и аромат, и послевкусие, и температура. А самое главное, я хожу сюда уже несколько лет, и качество кофе не падает. А? У них меняются бариста, а вкус нет. Вот это я называю профессионализмом. Так что рекомендую. Начинайте день с правильного кофе. Не отказывайте себе. Держите эту планку. Это крайне важно. Как сейчас говорят, это залог вашего успеха». «Неужели?» «Проверено. Из мелочей же все и складывается. И лучше без молока. Оно забивает вкус зерен». «Спасибо. Буду иметь в виду. А если я люблю с молоком?» «Тогда делайте так, как вам нравится». Приятный и странный разговор. С мужчиной, незнакомцем. Без кокетства и мыслей о возможном романе. Впервые за долгое время. Впервые за долгое время наслаждение моментом, чувством покоя и свободы. Впервые за долгое время она позволила себе провести утро так, как хотела. Впервые за долгое время она никуда не спешила. Впервые за долгое время чувствовала себя умиротворенно. И ее совсем не волновало то, что будущее было все так же неопределенно и неустроенно, а ее план, похоже, рухнул, и она понятия не имела о том, будет ли, нужен ли, появится ли еще в том плане пункт 8.